Глава 7. Они сели в машину, Аглая уткнулась в телефон, и Елисей опять не знал, как начать разговор. «Как думаешь, это пьяный бред, что Нару убили?» «Сейчас, пап, прости». Девушка несколько раз подряд провела пальцем по экрану. «Тут пакет-стоп, надо собрать подарки». «Может, ему с пьяну только показалось, что он запер эту проклятую дверь?» «Ванечка никогда не пьет на работе, только после работы. Сейчас, пап». «Он мой одноклассник». Елисей включил передачу, и машина медленно поехала. «Я думал, он умер давно, в 20 лет бухал страшно». «Пап, подожди, стой. Ой, нет, нет, не буду с этой сукой сражаться». Аглая подняла от экрана глаза. «Поехали. Что ты сказал?» «Покестоп — это что?» — спросил Елисей, выруливая на бульвары. «Это место, где водятся покемоны. А еще там подарки и всякие нужные вещи. Их можно собрать». «А чем подарок отличается от нужной вещи?» «Нужную вещь можно забрать себе, а подарок можно только послать кому-нибудь. С каких пор ты интересуешься покемонами?» «Я интересуюсь тобой». Елисей сказал это и тут же подумал, что интересуется дочкой очень поверхностно. Он, конечно, знал, что молодые люди играют в каких-то покемонов. Конечно, следил за судебным процессом над парнем, которого чуть было не посадили на пару лет за то, что ловил покемонов в церкви. Но ему точно не хватило бы силы терпения, чтобы установить на телефон игру и разобраться в ней настолько, чтобы обсуждать покестопы с дочкой. И он помнил, как мама спрашивала его, подростка, «Этот твой Гребенщиков на каком инструменте играет?» И этот вопрос тогда, в его юности, свидетельствовал не об интересе матери к сыну, а о полном непонимании. Тем не менее, Елисей спросил, «Эта сука, с которой ты не хочешь сражаться, она кто?» «Это, как объяснить? Ну, она из вражеской команды. Я уже сражалась с ней и даже победила, но потратила очень много сил, и мне очень долго пришлось лечить моих покемонов». Елисей включил музыку, из динамиков заиграл ми-минорный скрипичный концерт Мендельсона. Елисей подумал, что глупо говорить, будто интересуешься дочерью, и включать в этот момент музыку, которую она ненавидит. Потыкал в кнопки. Заиграл «Диабло Свинг Оркестра», единственная музыкальная группа, на которой вкусы отца и дочери сходились. «А как лечат покемонов?» «Пап, прости, ты что-то говорил, пока я крутила покестоп?» «Лошадь». «Что лошадь?» «Не что лошадь, а кто лошадь? Вахтер ваш Ваня. Он сказал, что Нара не просто выпала из окна, а что ее убили. И черт, у него серьезный аргумент». «Я тоже в шоке. Ну, теоретически можно было попросить кого-то отпереть гостиную, но вообще...» Аглая задумалась. «А почему он лошадь?» «Это школьная кличка. Мы с ним учились в одном классе. Вот случайно встретились, и он говорит...» «Пап, ты на всякий случай дели на 10 то, что Ванечка говорит». Аглая оттянула ремень безопасности и забралась на пассажирское сиденье с ногами. «Ванечка очень хороший, он очень добрый. И он, кажется, был сильно влюблен в Нару. А в ту пятницу за час буквально до смерти Нары он подменился с другим вахтером и куда-то уехал. А когда вернулся...» «Нары нет», — пробормотал Елисей, и подумал, что фраза эта как мантра описывает состояние мира. «Можно повторять ее много раз, и достигнешь просветления или совершенного отчаяния, которое, возможно, ничем от просветления не отличается». «Понимаешь, пап, он вбил себе в голову, что если бы был тогда рядом, ничего плохого бы не случилось. А как рядом? Ну, сидел бы он в своей коптерке, и что? Короче, чувство вины». Аглая сделала паузу. «А почему он лошадь?» «Он Копылов. Кобыла, лошадь». «Прикольно. Никогда не знала Ванечкину фамилию. Иван Демидович фамилии не было». «А я никогда не знал, что он Демидович», — Елисей усмехнулся. Их Каен проскочил воронцовым полем, выехал на Садовое кольцо и встал в пробку. Пробка опять была красивая, как медленно стекающий к Яузе светящийся мед, но обидная, потому что дом, где теперь жила Аглая с матерью, был вот, он виден. Дойти до него можно было за 5 минут, а ехать предстояло как минимум полчаса. Елисей огляделся. В машинах справа, слева, спереди и сзади никто не был занят управлением. Молодая женщина в БМВ включила свет в салоне, скрутила зеркало и красила ресницы. Крепкий мужчина за рулем Брабуса, видимо, водитель-охранник, не смотрел на дорогу, а играл в Тетрис. Две тетки в Ауди целовались. Молодой человек за рулем Субару также часто-часто перебирал большим пальцем по экрану смартфона, как давеча перебирала Аглая. «Тут что, покестоп посреди дороги?» — спросил Елисей. «Откуда ты знаешь? Я просто постеснялась крутить». «А, вон, парень крутит. И как эти покемоны монетизируются?» «В смысле?» Аглая, кажется, впервые задумалась о том, что, играя в покемонов, приносит кому-то деньги. «Ну, как зарабатывает компания-производитель? Там можно что-то покупать за деньги, или там есть какая-то реклама?» Елисей подумал, что говорит про покемонов, лишь бы не говорить про Брешко-Брешковского. Ему не понравился Брешко Брешковский, а Аглай, кажется, понравился. Еще Елисей подумал, что можно ведь переоценить ценность и назначить главной ценностью не человеческую, а покемонью жизнь. И, возможно, покемоны или тренеры покемонов так и думают. «Да», — сказал Аглая, — «можно покупать. Но покупают что-то внутри игры за человеческие деньги только буржуи. Буржуев никто не любит». «Кроме производителей игры», — улыбнулся Елисей и, не дотерпев до разрешенного разворота, свернул в Николаямскую улицу в неположенном месте под мостом. Инспектор дорожной полиции, который охотился тут не на покемонов, а на людей, как раз отвернулся и потрошил старика в стареньком «Опеле». Старик разводил руками, доказывал что-то беззвучно, например, что еще в 1970 году поворот тут был, а теперь неожиданно отменили. А инспектор смотрел на него, как паук на пойманную муху. И ждал, пока добыча кончит трепыхаться. И Елисей с его Каеном не заметил. Когда Елисей привез Аглаю домой, он с первой секунды по запаху определил, что бывшая жена за 5 лет раздельной с ним жизни научилась готовить. До развода в их семье готовил Елисей. Семейный разлад, то, что жена завела любовника, Елисей обнаружил, не прочтя ее переписку, не поймав ее на новом способе целоваться или брать в рот. Нет, он сам вдруг стал хуже готовить, ему перестали удаваться давно отработанные рецепты. Он словно бы подсознательно почувствовал, что вот готовит, например, ризотто с белыми грибами, а этого ризотто никто не ждет и никто ему не радуется. Свои собственные романы на стороне не мешали Елисеевым кулинарным способностям, а роман жены помешал. Признание, разоблачение и расставание случились после. За 5 лет жизни порознь равновесие наладилось. Из кухни пахло китайскими хрустящими баклажанами. Бывшая жена нарезала их ломтиками, обваливала смеси крахмала и муки, обжаривала до золотистой корочки в кипящем масле, раскладывала на салфетке, чтобы лишнее масло ушло. И одновременно готовила соус для них из всего на свете. Из имбиря, чеснока, соевой пасты, перца, меда и крахмала, благодаря которому соус густел и стекал с ложки в соусницу так же медленно, как медленно автомобильная пробка за окном стекала вниз к яузе. Елисей подумал, можно ли теперь, когда все перебесились, их совместную жизнь починить. Но тут бывшая жена отвлеклась от баклажанов, поцеловала его, и стало понятно, что починить нельзя. «Ну как прошло?» — спросила бывшая жена, возвращаясь к баклажанам. «Хорошо». Аглая поставила чайник и приготовилась заварить себе мате. «Пришел психолог какой-то знаменитый, я забыл, как зовут». «Матвей Брешко-Брешковский», — подсказал Елисей. «Брешко-Брешковский?» Жена переворачивала баклажаны и, услышав имя звезды, развернулась так быстро, что один хрустящий ломтик вылетел из сковороды и упал на пол. «Это же крутой психолог, и что он?» Елисей присел на корточки, поднял с пола баклажанину и положил в рот. «Прекрати есть с пола!» — хором воскликнули жена и дочка. «Быстро поднятое не считается упавшим», — Елисей прожевал баклажан с виноватым видом. «Пап, я не понимаю, как ты можешь?» «Во что, пол грязный?» «Пап, я серьезно, нельзя есть с пола». «Ладно», — прервала жена всегдашние их споры о гигиене. «Что Брешковский?» «Хороший», — Аглая тряхнула головой. «Он сразу определил меня как близкую, посадил рядом с собой и обнял». «Тебе было приятно, что обнял?» — спросил Елисей, не позволявший себе обнять дочь лишний раз, считая это нарушением границ. «Ну», — Аглая задумалась. «Можно было обнимать не так крепко, но вообще-то было приятно. Надежно как-то. А потом мы разговаривали». Явился Ростбиф. Идеальный, кстати сказать. Перламутровый на разрез. Елисей удивился, потому что жена прежде имела обыкновение превращать любое мясо в подошвы. А теперь она нарезала ростбиф тонкими ломтиками, занесла соусницу над баклажанами. «Мам, только мне отложи без соуса, я же не люблю ничего смешивать». «Прости». Жена отложила Аглае в тарелку несколько кусков баклажана. Они слегка звякнули о фарфор. «А я не люблю вытягивать из тебя клещами. Рассказывай, про что вы говорили?» «Про то, что творческие способности противоречат воле к жизни». «Это Брешковский так сказал?» Жена разложила ростбиф. «Да, и кажется, он прав». Елисей похолодел. «Ерунда», — сказал он. «Полно было жизнерадостных гениев». «Например», — парировал Аглая. «Пушкин. Погиб в 37 лет». «Моцарт. Погиб в 35. Черт. Черт, это композитор такой или поэт?» Елисей судорожно шарил в памяти. «Должен же быть кто-то, кто-то великий и прекрасный, кому нравилась жизнь, кто прожил долго и счастливо, насоздавал кучу светлых шедевров, кто-то, кому памятник стоит на главной улице. Гендель? Но Генделя Аглая не знает. Мендельсон? Но при всем своем благополучии он умер в 38 лет. Кто там у нас стоит в центре Москвы? Маяковский? Покончил с собой. Есенин? Покончил с собой. Высоцкий? Извел себя наркотиками и водкой. Грибоедов? Убит. Черт. Искусствоведы, ешьте ростбиф, вмешалась жена. Аглая взяла отца за руку и сказала. Пап, ты за меня переживаешь? Я не покончу с собой, не бойся. Ешьте ростбиф. Он, кстати, прекрасный. Елисей принялся оживать. Как тебе удалось? Я освоила твой термометр для мяса. Расставаясь с женой, Елисей не взял ничего совместно нажитого. Некоторые его рубашки остались висеть у бывшей жены в шкафу. Даже переехал в новую ее квартиру термометр для мяса, которым она прежде не умела пользоваться. Колокольчик звякнул. Барменша Маша провозгласила счастливую минуту, но в баре не было никого, будний день. Елисей, не торопясь, подошел к стойке, заказал тройного Юрика. Так у них в баре нежно назывался виски «Isle of Jura». Маша плеснула на глаз, и это было щедро. Села напротив, подперла кулаками голову. «Хочешь поговорить об этом?» «О чем?» Елисей сделал большой глоток и почувствовал, как будто узел в груди расшнуровывается. «Нет, не хочу. Лучше ты расскажи мне что-нибудь». «У меня история невеселая», — Маша улыбнулась. «У всех невеселые». «Ну ладно», — Маша плеснула глоток виски себе. «У меня бывший муж пытался покончить с собой, нажрался таблеткой, взрезал себе вены. Потом испугался и позвонил мне. Я пришла, он там весь в крови и блевоте». «Ну что, откачали?» «Перебинтовала, вызвала скорую, отмыла кровь и блевоту». «Ну так что, откачали?» «Откачали, сволочь. Только как мне теперь давать ему детей на выходные? И как бы я сказала детям, что их папаша сдох?» «А сколько у тебя детей?» «Трое. Девочка, девочка и мальчик». «А муж кто по профессии? Что-нибудь творческое?» «Очень творческое. Бездельник». «Почему ж ты вышел за него замуж?» «Потому что я была монахиней, сбежавшей из монастыря, а у него был красивый мотоцикл». «Резонно». Елисей покачал в воздухе пустым стаканом, и Маша плеснула туда еще тройного Юрика. Сделал глоток и спросил. «А скажи мне, как по-твоему, все люди сошли с ума или остался кто-то нормальный?» «По-моему», — ответила Маша, — «все».